Глава третья. Меня высадили во втором микрорайоне, и дальше до дома я шел пешком. Несмотря на позднее время, вокруг было много гуляющего народа. Последние деньки лета. Пятница. Кое-где кучковались компании, играли гитары. Но я старался обходить их стороной. Еще не хватало ввязаться во что-нибудь. Прошел мимо своей школы. Ну как своей? За жизнь я успел сменить их десяток, а это просто была последней в списке. Я там учился всего-то 2,5 года. Школу только что построили, а наш класс был 2-м выпускным. Помню, когда нас формировали, здание еще не было сдано, и мы шли на уроки в соседнюю 5-ю школу. Перед глазами встала выпускная линейка и последующая гулянка. Обошлись без ресторана. Родители при поддержке педагогов решили, что дешевле все будет организовать в здании школы. Конечно же, было много спиртного. Педагоги, которые должны были следить за порядком, делали вид, что выпускники пьют безалкогольную газировку Херши и разведенные соки Зука. При этом сами выпивали вполне открыто. Некоторые ребята охватили лишнего, кто-то остался ночевать прямо в школе. Но я сам каким-то образом удержался в рамках. Уже под утро я еще и несколько пацанов с девчонками отправились гулять на озера, которые находились за школой. Там мы встретили рассвет. Помню, много думал о будущем поступлении. Понимал, что рискую. Ведь если не поступлю, был реальный риск загреметь в армию. А Чеченская война тогда еще активно продолжалась. Но все равно решился. Меня теперешнего от тех воспоминаний отделяли 30 лет жизни. Но подумать только, в этом мире прошло всего 3 месяца. Вот и знакомая девятиэтажка. Выглядит намного новее, чем я помнил. Что неудивительно, дом сдали в эксплуатацию всего 3 года назад. Домофона пока нет. Его поставят только в 2000-м. Вместо него кодовый замок. Я протянул руку и, не глядя, нажал 3 металлические кнопки. Замок щелкнул. Моторная память сработала как надо. Подъезд и лифт еще в приличном состоянии, загадить не успели. Да и жильцы пока что тут были достаточно культурные. В основном бывшие военные из заграничных групп войск, вывод которых заканчивали как раз к моменту постройки дома. Это потом кто-то продаст свою квартиру, кто-то умрет. Появится много новых жильцов. Подъезд к концу 90-х будет разрисован дымными надписями от зажигалок. Кабина лифта исчеркана царапинами. Разве что антивандальные металлические кнопки протянут долго. Я поднялся на 9-й этаж, чувствуя, как ускоряется ритм сердца. Вот-вот папу увижу. А ведь ему сейчас столько же, сколько мне. Так странно. Знакомая дверь, пока еще деревянная, обитая коричневым дерматином с наполнителем и натянутой поверх проволокой в виде ромбиков. В 93-м, когда мы заселились, металлические двери еще были диковинкой, и в новых домах было принято так оббивать деревянные двери. Долго не мог решиться нажать кнопку дверного звонка. Просто рука не поднималась. За дверью началась какая-то возня. Закашлял отец. Он вообще много кашлял, когда курил. Послышалось возмущенное мяуканье. Ну, конечно, Васька еще жив. Здоровенный сибирский кот, которого мы подобрали котенком еще когда отец в Чите служил. Таскали всюду за собой. Он умрет через 2 года, если я правильно помню. 10 лет не такой уж большой срок для кота. Но переезды, скудное неправильное питание плюс отсутствие ветеринарной помощи свое дело сделали. Я стиснул зубы и нажал на звонок. Внутри квартиры затрещало. Я услышал, как отец, шаркающей походкой, двигается к двери. Щелкнул замок, дверь открылась. Из квартиры сразу же потянуло табачным дымом. Я ощутил новый приступ тошноты и головокружения от недостатка никотина и от голода одновременно. Отец выглядел старше, чем то отражение в зеркале, к которому я привык. И все же мы были очень похожи. Немного поправить прическу, подтянуть морщины, убрать у меня шрам над левым глазом, и нас едва ли можно было бы отличить. Конечно, если бы я по-прежнему выглядел на свой настоящий возраст. «О, Сашка!» – улыбнулся папа. «А я уж и ждать перестал. Автобусы-то давно того, последний час назад приехал». «Я на перекладных», – пояснил я, ступая на порог. «Не надо было», – он нахмурился. «Сейчас такое рассказывают». Мы крепко обнялись. «Да слышал, слышал», – улыбнулся я. «Как чувствуешь себя?» «Да вроде к вечеру отпустило немного». «Простыл?» «Нет, в столовке нашей хватанул чего-то не того. Живот скрутило невозможно просто. Вчера вообще пластом лежал. Я же говорил, не стоит там есть вообще. Мужики с собой носят. Мало того, что дорого, так еще отраву дают». «Да к тебе же собирался, когда готовить было». «Вот и съездил», — улыбнулся я. «Ладно, из продуктов есть что?» «Да, я овсянку сварил и борщ, раз уж остался-то», — ответил отец. «Думал, что приедешь все-таки. А ты чего не по форме?» «Нас в гражданке отпустили, чтобы патрули не записывали», — пояснил я. «Да проходи ты, руки мой, голодный же, не бойся». «Пап, да я сам разогрею. Время первый час, отсыпайся, иди. Завтра наговоримся». «Я еще хотел чего-то взять, отпраздновать, но у нас опять с зарплатой швах. И пенсию задерживают. Слышал в новостях, что с бюджетом творится. Обещают этот, как его, секвестр, вот и попали под него, наверное». Этот его оправдывающийся тон мне и тогда было слушать тяжело, а сейчас так вообще невыносимо. «Не беспокойся», – ответил я, стараясь не выдавать эмоций. «Теперь все хорошо будет, обещаю». «Ладно, ладно, вот отдохнешь, а там учи изюшь». Кот потерся мои ноги, потом поднял голову и пристально посмотрел мне в глаза. Потом отступил и вальяжной походкой двинулся в комнату. Я скинул кроссовки и, захватив пакет с формой, которую планировал постирать, пошел в ванную руки мыть. Отец к себе не шел, ждал меня в коридоре. Я же с досадой смотрел на пластиковый агрегат, похожий на корыто с моторчиком сбоку, установленный на специальной подставке у ванны. Блин, и точно, первая машинка-автомат у нас появится только в 98-м, когда отцу начнут пенсию регулярно платить. Проблема, чтобы камуфляж, или как принято говорить, комок, отстирать, его замачивать нужно было. Прямо сейчас. «Что такое?» – спросил он, когда заметил, что я мешкаю. «Да ничего, форму замочить надо. У нас повседневный камуфляж, а в лагерях и полевые выходы были, и штурмовые полосы». «А, ну давай я». «Пап, иди лежать, давай я тебе чаю сделаю, а? Без сахара, чтобы живот не тревожить». Отец внимательно посмотрел на меня. Он явно собирался что-то сказать, но я не помнил, о чем тогда шла речь. Вроде бы ничего такого значимого не было. Может, мое поведение изменилось, и это снова меняет содержание разговоров. «Маман не видел?» Вроде как небрежно бросил он. Я глубоко вздохнул и тут же чуть не рухнул от головокружения. «Нет, так нельзя, надо срочно чего-то сожрать. Или хотя бы выпить сладкий чай для начала». «Ты опять ей звонил?» – поинтересовался я. «Ну да, а чё же нет-то? Мать всё-таки. А тут присяга. Такое дело». Я выключил свет в ванной и пошёл на кухню. Отец последовал за мной. «Не стоило, пап», – сказал я мягко. «Там давно всё понятно». Отец глубоко вздохнул и сел. Вроде как невзначай потрогал грудь с левой стороны. Именно сердце его и доконает. Необследованные вовремя сосуды, не сделанное вовремя шунтирование, а ведь его готовы были в Бурденко принять. Врачи говорили, что еще лет 10 можно было давать с очень большой степенью вероятности. «Ты не держи на нее зла». «Пап, да в мыслях нет», – улыбнулся я. «Я благодарен ей за все. А остальное, что ж, если она счастлива, то это хорошо». «Вот и правильно мыслишь», — улыбнулся отец. Конечно, раньше я говорил куда более резко и в выражениях не стеснялся, не понимая, что делаю только хуже единственному оставшемуся у меня по-настоящему близкому человеку. Мама ушла от нас 3,5 года назад. Мне было 13, и случившееся для меня стало полной неожиданностью. Да, родители все чаще ругались, мама жаловалась на безденежье и неустроенность, выговаривала отцу. Тот пытался что-то делать, но, видимо, действительно бывают такие люди, которые совершенно не приспособлены к жизни в эпоху дикого капитализма. Он пытался честно зарабатывать деньги, как его учил всю жизнь мой дед, убежденный коммунист. Разумеется, без всякого успеха, потому что в эту эпоху деньги не зарабатывали, их делали. Часто буквально из воздуха. Я набрал воды в чайник и поставил на плиту. Нашел трещотку, зажигалку для конфорок, пустил газ. Вспыхнуло синее пламя. «Чай-то есть, пап?» – поинтересовался я. Вместо ответа отец достал с полки маленькую пачку рассыпного майского. Я удовлетворенно кивнул. Несколько лет назад, когда военные хорошо зарабатывали, мама вроде как была счастлива. Правда, как я теперь понимаю, немилосердно транжирила деньги. Особенно в Польше, куда отца перевели в качестве благодарности за безупречную службу. Она покупала себе кожаные плащи, которые стоили дороже, чем отец получал в месяц. Косметику французскую, духи – этого добра у нас было навалом. В то время как другие старались откладывать доллары и приторговывали техникой во время поездок в отпуск раз в год. Я достал сахар и насыпал 4 ложки в кружку. Отец улыбнулся. «Сладкоежкой остался», – сказал он. «Тебе лучше без сахара пока», – ответил я. «Живот поберечь». «Да я же не спорю». «И не крепкий», – предупредил я, – «а то не уснешь». «Ну, ты совсем меня за развалину не держи», – улыбнулся отец. «Усну я». «Нормально все, делай покрепче». И все же, несмотря на мамино поведение, отец перед самым выводом из Польши успел машину купить. В Германии, которая тогда только-только объединилась. Экспортную модификацию ВАЗ-21013. Красную. Мы даже успели на ней съездить к родственникам в Самару. А вот на пути обратно у нее застучал двигатель, который отец с тех пор пытался перебрать. К сожалению, безуспешно. Он так и продаст ее по дешевке, как раз когда я на первом курсе буду учиться. «Кстати», – сказал я, – «просьба к тебе. Машину пока придержи, хорошо?» «Да на кой ее держать?» – отец пожал плечами. «Ничего я там не сделаю, надо движок менять. Я видел в автомагазине рядом с храмом, движок продается от 6-ки», – сказал я. Помню, что действительно присматривался к этому движку. Помню, что действительно присматривался к этому движку, когда учился в 11 классе. Мечтал все. «За 2,5 вроде продают», – ответил отец настороженно. «В общем, придержи пока», – повторил я. За то, что мы без машины остались, мама пилила отца особенно сильно. Пилила, пилила, а потом в один прекрасный день собрала кое-какие вещи и сказала, что съезжает к другому. Сказала, что документы уже подала. Чмокнула меня в щечку на прощание и была такова. Следующие несколько лет я видел ее только издалека, когда приходил к ее новому дому, который находился возле колледжа гражданской авиации в частном секторе. Просто хотя бы посмотреть, как она живет. Надо сказать, первое время она жила очень хорошо. Вышла замуж за местного бандюка. Ездила на дорогих иномарках. Отлично одевалась. «Да все равно, пока времени заниматься нет. Так мужики иногда предлагают выкупить, но по цене лома. Так-то она, пускай стоит, карман не трет, пока работаю». Отец держал машину на территории автоколонны, в которой работал слесарем. Благо, места там свободного хватало. Когда-то большое хозяйство было. Сейчас, как и все вокруг, приходящее в запустение. Чайник закипел. Я сделал заварку, насыпал себе в кружку 3 ложки сахара, потом разлил нам чай и добавил кипяток. В это время как раз борщ разогрелся. Хороший, наваристый, с мясом. Я чуть слюной не захлебнулся, когда запах почуял. Однако же есть старался медленно, тщательно пережевывая. Все-таки с утра ничего во рту не было, как бы плохо ни стало. «Ты как-то прям повзрослел резко», — сказал отец, глядя на меня. «Что, КМБ так повлияло?» «Гоняли вас?» «Да так, средне», — неопределенно ответил я, проглотив очередную ложку борща. «Ладно, ты ешь, не отвлекайся. Я пока тут посижу, потом уже вместе спать пойдем». Отец смотрел, как я ем, прихлебывая чай. А я снова думал о маме. Наверное, все не было бы так тяжело, если бы я знал, что у нее действительно все хорошо. Однако сложилось иначе. Вскоре после ее ухода родилась моя сводная сестра от нового мужа. Жаль, что нас даже не познакомили. Но мне было приятно осознавать, что где-то в мире есть еще один не чужой мне маленький человек. Она погибла, когда ей было 3 года. Глупо, по недосмотру. Попала под маршрутку, когда та сдавала задним ходом. Это я узнал из местных новостей и сплетен во время очередного отпуска. Мама тогда начала сильно пить. Новый муж потерял к ней интерес, но продолжал какое-то время содержать. А потом его застрелили в 2000-м, за год до моего выпуска. Какое-то время мама еще держалась, распродавая доставшиеся от мужа вещи и дома с квартирами. Однако же продолжала пить. Зная об этом, я даже рискнул с ней встретиться. Посидели мы тогда, поговорили за жизнь. Душевно, спокойно, но как совершенно чужие люди. И все же я предложил свою помощь. Нельзя сказать, что тогда у меня было достаточно возможностей, но кое-что я уже умел и помочь бы смог. Вот только она пропала без вести. Где-то через месяц после нашей единственной за много лет встречи. «Саш, как там у вас вообще? Точно все в порядке?» – обеспокоенно спросил отец. «Да, отлично все, пап», – ответил я, улыбнувшись. «Просто у тебя взгляд был такой замученный, устал просто. Сейчас комок замочу и пойду на боковую», – ответил я. «Кстати, дай будильник, пожалуйста, мне завтра 6:30 вставать». С наручных могу не услышать. Тихие они. Вот те раз. А я думал, ты до воскресенья, удивился отец. Я до воскресенья. Просто дела есть. Отец встал и ушел в свою комнату, чтобы через минуту вернуться с будильником. Китайской диковинкой, из черного пластика, с хрипящим динамиком, который голосом на русском говорил время, если нажать на большую клавишу сверху. Когда-то эта штуковина казалась верхом технологии. Отец подарил мне его на день рождения, по моей большой просьбе. «Вот же», — сказал он, — «забыл?» «Нет, помню», — возразил я, принимая будильник из его рук. И тут я вдруг осознал, что моя сводная сестра здесь, в этом времени, еще жива. Несчастье случится зимой, в январе. Значит, еще достаточно времени для того, чтобы все изменить. Отец достал сигарету из начатой пачки Радупи и собрался закурить. Помню, что сам даже в тяжелые времена такой пакостью брезговал. «Пап, не надо», – попросил я. «Что?» – удивился отец, замерев зажигалкой в руке. «Курить можно, не надо, а?» Отец с удивлением отложил сигарету. «Ты что же, сам не куришь больше?» – спросил он. – «Нет», – ответил я, – «и ты не будешь». «Но мне-то бросать уже точно поздно», – рассмеялся он. «Да и потом, говорят, от резкого бросания, наоборот, можно здоровье угробить». «Кто говорит?» – спросил я. «Люди и врачи вроде бы. У нас в гарнизоне был такой хирург, который...» «Шарлатан», – отрезал я. «Что-то ты больно резкий стал. Пап, тебе придется работу поменять», – сказал я. Отец грустно вздохнул. Мы же обсуждали это. Мог бы, поменял бы уже. Но нет сейчас работы нормальной. Просто нет. А я в торгаши, но не умею я. Найдется, уверенно ответил я. Вот если найдешь, тогда брошу, упрямо ответил отец и запалил сигарету. Я убрал тарелки, вымыл посуду и пошел замачивать комок. Перед тем, как лечь спать, я зашел в общую комнату. Отец все еще сидел здесь, допивая остатки чая, который принес из кухни. Какое тут все было знакомое и чужое одновременно. Обязательная советская стенка, набор стандартных шкафов, ковер на противоположной стене. Еще совсем недавно, по меркам 90-х, все это было признаком благополучия. «Спокойной ночи, пап», — сказал я. «Спокойной ночи», — ответил отец. «Я еще свой старый будильник завел». «Так, на всякий случай. Надолго у тебя дела с утра?» «Не знаю пока», — я пожал плечами. «Ну, если что, приходи пораньше. Будем драники делать». «Хорошо», — я улыбнулся и кивнул. «Драники я люблю до сих пор».